Либерия под заклятием. Судьба таинственной библиотеки и по сей день остается неразрешимой загадкой. По преданию, ее привезла в Москву в 1472 году племянница последнего византийского императора Константина XI Палеолога Зоя в Святом Крещении Софии, сосватанная за великого князя Ивана III. Свадебный караван наследницы византийского императора состоял из 70 подвод, наполненных книгами из византийской императорской сокровищницы. Согласно легенде, Софья Палеолог, слывшая колдуньей, повелела замуровать библиотеку в одном из кремлевских тайников и наложила на нее страшное проклятие. Кто прикоснется к таинственному кладу, тот умрет раньше срока страшной смертью. Говорят, что среди привезенных из Византии ценностей находились и древнеегипетские папирусы из фараоновских гробниц. По слухам, Софья наложила на бесценное сокровище проклятие фараонов, о котором узнала из древнего пергамента свитка, хранившегося в той же библиотеке. По другой легенде, Софья Палеолог заговорила спрятанные бесценные рукописи, чтобы защитить их от непосвященных, а также уберечь своих потомков от силы ужасного проклятия. От царственной бабки бесценное книжное сокровище досталось по наследству ее внуку Ивану IV, который значительно приумножил ее богатство. С тех пор библиотека стала называться «Либерия Иоанна Грозного». По слухам, Иван Васильевич поделил свою библиотеку на светлую и черную, содержавшую колдовские наставления и книги по магии. Светлую часть держал открыто, а вот книги из черной велел замуровать в подземелье и наложил на них особый неподступный замок. Можно верить в наложенное проклятие, можно не верить, но последующая история говорит сама за себя. Тот, кто углубляется в лабиринт тайн таинственной Либерии, до конца дней не знает покоя, слепнет и умирает в страшных муках. 18 марта 1584 года Иоанн Грозный скоропостижно скончался, именно в тот день, который напророчили ему чухонские волхвы. Искал библиотеку и Борис Годунов. Вскоре он окончил жизнь при загадочных обстоятельствах. 13 апреля 1605 года царь Борис встал здоров и весел, но после обеда вдруг почувствовал дурноту, кровь полилась из ушей и носа, и он упал без чувств. Жена и сын Годунова погибли насильственной смертью, а дочь Ксения стала наложницей Лжедмитрия I. Вскоре самозванец, тоже искавший таинственный клад, был зверски убит. В народе поползли слухи о страшном проклятии. В смутное время знаменитая библиотека таинственно исчезает. Москвичи шептались, будто перед смертью колдунья Маринка бредила и вспоминала о таинственных сундуках с книгами, захороненных в тушинских подземельях. В конце 17 века, по просьбе сестры Петра I царевны Софьи, дьяк Василий Макарьев исследовал таинственные кремлевские подземелья и наткнулся под Троицкой башней на железную дверь, запертую кованными замками. В ней виднелось решетчатое окошечко, в которой он увидел комнату, до самого свода уставленную огромными сундуками. Вскоре после этого дьяк таинственно исчезает, а царевна Софья по велению Петра I была заточена в Новодевичий монастырь. За год до смерти сам Петр Великий начинает искать заветный клад, но неожиданно умирает. Было ему чуть больше 50. Анна Иоанновна, соблазненная рассказами про несметные богатства, повелела продолжить раскопки. Неожиданная смерть, пышущая здоровьем императрицы, прервала поиски проклятого клада. Наполеон также не мог пройти мимо загадки таинственной Либерии и, вероятно, подобрался к находке вплотную. Будучи непревзойденным полководцем, после безуспешных поисков он проиграл все свои битвы и вскоре умер в ссылке от загадочной болезни. В начале XX века идею поисков Либерии подхватил один из самых страстных исследователей, посвятивший всю свою жизнь поискам легендарной библиотеки, археолог Игнатий Яковлевич Стилецкий. С большим трудом он получил разрешение на поиски библиотеки в тайниках Московского Кремля. Но грянула Первая мировая война, и раскопки были остановлены. В 1933 году археолог начинает раскопки подземного Кремля. Для этого потребовалось разрешение самого Сталина. Но грянул 1935 год. Работы в Кремле были прекращены, друзья и знакомые арестованы. Во время войны легендарный ученый не прекращает поисков, но в 1943 году следует первый инсульт. После долгожданной победы Игнатий Яковлевич начинает работу над книгой о заветном кладе и подземной Москве, но его разбивает паралич. Он стал диктовать новые главы, но неожиданно для себя перешел на арабский язык. Самое удивительное, что он никогда его не учил. Он оставил три тома «Мертвые книги» в московском тайнике. Однако самый последний том, в котором он вплотную подошел к разгадке, мистическим образом исчез. Новый всплеск интереса к поиску таинственной Либерии произошел в 1962 году, во времена хрущевской оттепели. Была создана общественная комиссия по розыску библиотеки под председательством академика Тихомирова. Предусматривались архивные изыскания, археологические раскопки, но вскоре, в 1965 году, он неожиданно умирает. Вслед за ним скоропостижно скончался писатель и энтузиаст Василий Осокин, ослеп Аполлос Иванов, также пытавшийся найти таинственную Либерию. Череда неудач, слепота и смерть. Несколько лет назад ведущий сотрудник библиотеки Академии наук Амосов сказал: «Библиотека грозного царя несет с собой некую ауру, способную притягивать людей определенного склада. Стоит лишь однажды углубиться в лабиринт тайн, с нею связанных, чтобы затем до конца дней своих не знать покоя». Последний масштабный всплеск интереса к Либерии датируется 1996-97 годами. Был создан штаб поисков. Была составлена карта перемещения Ивана Грозного и его доверенных лиц по Москве. Но неожиданно все работы были свернуты. Несмотря на долгие поиски ученых и энтузиастов-романтиков, несмотря на дорогостоящие попытки московского дворянства и экстрасенсов обнаружить таинственную Либерию, она каким-то непостижимым образом ускользает от людского взора. Несколько раз пытался найти древнюю Либерию и оператор биолокации Сергей Бахрак, но все попытки кончались полным крахом. Перед операторами или вставала непреодолимая мысленная преграда, или при каждой новой попытке обнаружить библиотеку рамка указывала на совершенно другое место ее расположения. По мнению исследователя, это явление может быть легко объяснено влиянием колдунов и магов, живших во времена Ивана Грозного, наложивших заклятие на уникальную Либерию. Колдуны делали клады невидимыми, создавали фантомы, мысленные образы клада, располагающиеся вдали от его настоящего местонахождения и не позволяющие обнаружить его до назначенного срока.